Добрый день. У нас сегодня вторая лекция о Сергее Есенине, о его жизни и творчестве. Хотелось бы начать ее с совсем другого конца, не с поэта Сергея Есенина, а с того, что было в стране тогда, когда ломался ее политический климат, менялся ее политический пейзаж, то есть происходила революция, февральская революция. И именно тогда Сергей Есенин думает, где и как ему быть в этот момент. И именно тогда он ожидает, что вот эта утопия, можно сказать, утопия о мужицком рае, которая была и в его сознании, была она и в сознании, может быть, совсем неграмотных его односельчан, о том, что они получат землю, и о том, что Русь станет землей благоустроенной и райской. И происходит у Есенина поворот в его поэтическом сознании, в его миросозерцании, происходит поворот в его поэтике и даже поворот в его религиозном сознании. Вы помните о том, какую роль в его поэзии играли церковные христианские символы? Ведь он видел, например, ризы Христа в самом поле. Он видел природу как храм христианский. Он видел избу как часть этого храма, или как в чем-то даже повторение образов этого храма. А сейчас, вот начиная с февраля, у него совсем другое настроение. Но тем не менее, даже перевернутая Библия все равно остается Библией. И Есенин встречает изменения с библейским пафосом. Он пишет 11 маленьких поэм, в которых отражается это изменение. И одна из первых поэм так и называется «Преображение». «Облаки лают, ревет златозубая высь, пою и взываю, Господи, отелись, перед воротами в рай я стучусь, звездами спеленай телицу Русь. Грозно гремит твой гром, чудится плеск крыл, новый Содом сжигает Иегудил». И с этими стихами в поэзию Есенина входит то, что можно назвать Евангелие от Сергея Есенина. Новый Завет для новой страны от нового поэта. И стихи о мировом братстве и о мужицком благоденствии складываются в целый цикл. Хочу вам рассказать сюжет одной из этих маленьких поэм. Она называется «Товарищ». В этой поэме у Есенина действует младенец Иисус. Вообще-то Иисус – это такое староверческое, старообрядческое имя для Иисуса Христа. И этот Иисус идет воевать вместе с рабочими за революцию, гибнет сраженной пулей, и его хоронят на Марсовом поле. Так что это не то, чтобы полное отрицание христианства. Вот, как мне кажется, очень точное название – «Преображение». Хотя Есенин позволяет себе и более чем резкие вещи. Например, он пишет: «Тело Христово, тело выплевываю изо рта», то есть причастие. И я думаю, что это исполнение крестьянских чаяний о земле и воле, о котором мечтал Есенин, выражается в том, что, можно сказать, очень активно использует в стихах о революции именно такую архаическую библейскую лексику. Ну, например, это поэма «Инония», и посвящает ее, эту поэму, он тоже пророку Иеремии. А открывают у нее так: «Не устрашусь и гибели, ни копий, ни стрел дождей, так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. «Время мое приспело, не страшен мне лязг кнута, тело Христово тело выплевываю изо рта». Я, ну и другая строфа. «Я сегодня рукой упругую готов повернуть в сей мир. Грозовой расплескались вьюгою, от плечей моих 8 крыл». Так что вот такая библейская лексика и на самом деле такое преображение Библии. Еще поэма, маленькая поэма «Иорданская голубица». Даже названия говорят о том, что Библия очень важна, она актуальна в сознании поэта. «Земля моя золотая, осенний светлый храм, гусей крикливых стая несется к облакам. То душ преображенных, несчислимая рать, с озер поднявших сонах, летит в небесный сад». В этой же поэме: «Небо как колокол, месяц язык, мать моя родина, я большевик». На самом деле Сергей Есенин не то чтобы был большевиком по убеждениям точным, не то чтобы он входил в компартию или в партию большевиков, как тогда говорили. Он, наоборот, был связан с левыми эсерами. У него были другие убеждения, крестьянские, скажем так. К большевикам он относился с огромным интересом, но иногда и сомневаясь в том, что большевизм принесет для его любимой мужицкой Руси действительно то, что можно назвать «билет в рай». В 1917 году для Есенина ненадолго наступает время утопических надежд. Он верит, что революция даст крестьянину счастливую жизнь, что на месте Старой Руси возникнет страна изобилия, инония, мужицкий рай. В поэмах 1917-1919 годов «Инония», «Иорданской голубицы», «Пришествие», «Преображение» возникает образ схождения небес на землю, образ телка, образ дождя, небесного молока, золотых волос Богородицы и так далее. Есенин отвергает старую религию, религию страданий, и объявляет себя пророком новой веры, доходя до прямых кощунств в поэме «Инония». И лишь поняв, что идет совсем не тот социализм и несет не рай, а черную гибель деревни, Есенин пишет «Сорокоуст», «Кобыли и корабли», ряд трагических стихотворений, где называет себя последним поэтом деревни и пророчит свою гибель. После октября 1917 года Есенин декларативно утверждает свой большевизм. И в первое послереволюционное время его отличает колоссальный прилив сил. Его маленькую поэму «Товарищ», о которой я вам рассказала, читают он сам, и ее же читают профессиональные чтецы. Одновременно читает 12 блока и «Левый марш» Маяковского. Так что вот такая троица, можно сказать, первый поэтический ряд: Маяковский, Блок, Есенин. Есенин в это время хочет заявить о себе как о настоящем революционном народном поэте. Но в поэтике, в самой поэтике, в самой плоти стихов Есенина очень важную роль играла не политика, а образность. Ну, это можно открыть, собственно говоря, в любом месте. «Сядь ты ко мне на крылечко, тихо склонись ко плечу, синюю звездочку свечкой я пред тобой засвечу. Буду тебе я молиться, славить твою Иордань. Вот она, вот голубица, севшая ветру на длань». Вот такие необыкновенные образы сближают его с теми, кто взял себе наименованием слово «имажинизм». «Имидж» по-английски – это образ, «имаж» по-французски – тоже образ. И эта поэтическая группа образована в послереволюционное время теми, кто ставил образность во главу угла. И для них очень важна была поэзия Есенина, и не только поэзия, но и, можно сказать, размышления Есенина, которые он записал в своем большом трактате, который называется «Ключи Марии». В этом трактате «Ключи Марии» он изложил концепцию и своего творчества, и вообще будущего творчества русских поэтов, того, что можно обозначить путь для русской поэзии через образность. Давайте не забывать, что в это же время были такие группы, как футуристы, как акмеисты. Но футуристов, именно футуристов и имажинистов, сближает неожиданная образность. Удобнее и веселее всего сравнить имажинистов с четырьмя мушкетерами. Их тоже было четверо. Есенин, Шершеневич, Марингов и Ивнев. А потом на смену переметчивому Ивневу пришел Сандро Кусиков. Как и мушкетеры, имажинисты предпочитали действовать нахрапом, ставку они делали на скандал. И в этом они были похожи на своих предшественников, кубофутуристов, которых возглавлял замечательный выступальщик и скандалист Владимир Маяковский. Но Маяковский был хулиганом грубым, а Сергей Есенин был хулиганом нежным. В этом главная разница. Имажинисты – это была группа совсем не таких ярких и талантливых людей, как Есенин. Но вы прекрасно понимаете, что если есть талантливый мотор, то он потянет за собой очень активно целую группу. Того таланта, который был у Есенина, конечно же, с лихвой хватило на всю группу, и группа стала знаменитой. В мае 18 года Есенин переезжает из Петрограда в Москву, и там выходит его второй сборник, его сборник «Голубень», тот, который состоял из стихов 16-17 годов и был подготовлен уже некоторое время тому назад. Переиздается с дополнениями его первый сборник «Радуница». И в 20-е годы Есенин начинает создавать самые сильные свои произведения. Постепенно Есенин приходит к тому, что можно назвать разочарованием в иллюзиях. Тех иллюзиях, которые, может быть, он питал тогда, когда писал «Инонию», когда писал о том мужицком рае, который, возможно, воцарится в России без царя. В этой утрате иллюзий у него было очень драматическое чувство. Это чувство одновременно и приятия нового, и печали, и тоски по уходящей России, по уходящей Руси, по уходящей деревне. «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть». Ведь на самом деле, если мы вспомним ранние стихи поэта, то он наряду с вот таким праздничным, ярким, нарядным видением России, он постоянно писал о том, что кто-то плачет, лирический герой плачет, обязательно кого-то хоронят, он прощается со своей первой любовью. То есть вот этот драматизм внутренний был характерен и для первого периода жизни и творчества Есенина. Но во втором периоде, чем, скажем, дальше от революции, тем больше, происходило отрезвление поэта от его мечтаний об осуществлении его поэтической утопии. И это, конечно, сказывалось в его стихотворениях. Одна из его поэм называется «Кобылье корабли». В самих эпитетах вы услышите этот трагизм. «Если волк на звезду завыл, значит, небо тучами изглодано, рваные животы кобыл, черные паруса ворона. Не просунет когтей лазурь из пургового кашля смрада, облетает под ржанье бурь черепов златохвойный сад. Слышите ль, слышите звонкий стук? Это грабли зари по пущам, веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего». То есть уже страна совершенно другая, страна грядущего. И весла отрубленных рук – это образ достаточно страшный. Сам цвет меняется в поэзии Есенина. Голубое, малиновое, золотое уступает место черному. Черные паруса воронов. Меняется его палитра поэтическая, меняется образность. То есть она остается столь же сильной, но становится мрачной. Ведь поэт еще очень даже молодой человек, да? Но пишет: «Скоро белое дерево сронит головы моей желтый лист. Это та же самая поэма «Кобыли и корабли». Он не узнает уже страну, в которой он находится. Кто это? Русь моя, кто ты? Кто? Чей черпак в снегов твоих накипь? На дорогах голодным ртом сосут край зари собаки. О, кого же петь в этом бешеном зареве трупов? Посмотрите, у женщин третий вылупляется глаз из пупа. Это глаз голода. Женщина видит и животом. И вот такие стихи. «Никуда не пойду с людьми. Лучше вместе издохнуть с вами, имеется в виду со зверями, которых всегда любил Есенин, чем с любимой поднять земли в сумасшедшего ближнего камень». Любимая земля сталкивается в сознании Есенина с новым железом. А вот это вот новое железо – это новая Россия, новая железная цивилизация. И в поэме «Сорокауст» он описывает ту картинку, которую он видел из окна поезда, когда за поездом бежал ребенок и не мог этот поезд никак обогнать. «Милый, милый, смешной дуралей, но куда же, куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница?» Вот этот драматизм в сознании, разрывающий сознание поэта, приводит его к тому, что он записывает как исповедь хулигана. Потому что когда тупик, то нужно куда-то найти какой-то свой выход. И вот выход Есенина был в сторону того, что можно обозначить поэтическое, и не только поэтическое, но и человеческое хулиганство. И он пишет книгу, которая будет названа «Москва кабацкая». «Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен. Осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм. Но не бойся, безумный ветер, плюй спокойно листвой по лугам. Не сотрет меня кличка поэт. Я и в песнях, как ты, хулиган». Вот в чем его хулиганство. Это свобода, это воля, это разенщина, это, можно сказать, пугачевщина. И в самых сильных вещах, которые он создает в это время, он пишет о том, что можно обозначить крестьянский бунт и его возможности. Это поэма «Пугачев», одна из последних поэм, драматическое произведение Есенина. «Возлюбленные сердца, никогда не заблудится эту голову с шеи. Шиби и легко, Оренбургская заря, красношерстные верблюдицы, рассветные роняла мне в рот молоко. Голодные, халявые, выми сквозь тьму прижимал я, как хлеб, истощенным веком. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Я хочу все-таки остановиться, сказать вам чуть-чуть о том, что такое поэтический сам образ самого поэта в это время. В это время хулиганства, назовем его так. Да? Это время артистической богемы. Это время артистической свободы, это время, когда Есенин выступает чуть ли не каждый вечер в «Стойле Пегаса», было такое у нас в Москве кафе. Это вечер, когда он чуть ли не каждый раз устраивает скандалы. Это время, когда он бездомен, когда он расстается со своей женой Зинаидой Райх и остается, переходит, можно сказать, от одной влюбленности к другой любви и назад. Это время, когда он чувствует себя абсолютно неприкаянным. Богема – понятие не очень простое. В ней есть, по крайней мере, два важнейших начала. С одной стороны, богема – это люди непременно творческие. С другой стороны, те, которые делают свою жизнь жизнью публичной. В 15-м году, попав в Петроград, Есенин сделался предметом наблюдения для тогдашней богемы. Когда он сам стал знаменитым поэтом, для него было очень важным показать, что теперь он может кого-то сделать предметом своего наблюдения. Он сам стал частью той богемы, которая следила за другими поэтами. 20-е годы, несмотря на все сложности, которые переживает Есенин, несмотря на его пристрастие к спиртному, которое усилилось в связи с тем, что вместе с его женой Айседорой Дункан он ездит по многим странам Европы, пересекает океан, ездит по Америке, много выступает, а он чувствует себя, опять же, неприкаянным, то, возвращаясь после этого в Россию, он уже пишет о том, что не только слетает с головы этот желтый лист, но что облетает его творчество. В этом он, конечно, не прав. Потому что именно к самому концу жизни, вопреки всем этим обстоятельствам, у него абсолютный расцвет того, что можно назвать жанровым разнообразием его поэзии. В 20-е годы Есенин осознанно подводит итоги недолгой жизни и прощается с ней. Он не отделяет свою судьбу от исторической судьбы России. Поэт обращается к крупным жанрам и жанровым формам – циклу стихов, поэме, драматической поэме. В каждом таком произведении в центре масштабный обобщающий образ. В Пугачеве – образ мятежника, вождя крестьянского восстания. В персидских мотивах – образ Персии, голубой, веселой, несуществующей страны, которые поэт выдумывает взамен утраченной Руси рая. В Анне Снегиной образ лирического героя Сергея, безусловно, автобиографический. В поэме также важны место и время событий – русская деревня и русская революция. Подчеркнут пушкинский мотив возвращения – в пространстве, в родные места, во времени, к чистоте первой любви и истокам творчества. Наряду с циклами лирических стихотворений, с маленькими поэмами, он пишет большую поэму «Анна Снегина». Это поэма о том, что такое гражданская война в России. Когда началась Первая мировая война, Есенину было 19 лет. В войне он прямого участия не принимал, за исключением 2-3 стихотворений ничего о ней не писал и неожиданно вернулся к теме Первой мировой войны в 1925 году, когда ему было 29 лет, в поэме «Анна Снегина». Он делает героем этой поэмы солдата-дезертира, человека, покинувшего армию, и этот выбор Есенину очень важен. Через него поэт стремится осмыслить, что же произошло с Россией в 1917 году, почему солдаты бросили оружие, бросили окопы и устремились в родные деревни. И в этой поэме мы встречаем удивительные строки, которые рисуют состояние лирического героя и объясняют причины его поведения. «Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес стрелял я в неблизкое тело и грудью на брата лез». Итак, все обстоятельства, о которых мы с вами говорили, приводят к тому, что Есенин не чувствует себя спокойно и уютно. Он переезжает с места на место, он меняет друзей, он не хочет быть один и хочет быть одним. Он женится в последний раз на внучке Толстого, Софье. Она становится Софьей Есениной Толстой и будет заниматься поэтическим наследием Есенина. Он уезжает в Питер для того, чтобы освободиться от многого и, может быть, начать новую жизнь. И говорит своим друзьям о том, что он перестанет пить, что он прекратит свои пьяные скандалы, что начнется совершенно другой этап в его жизни. Но, не выдерживая вот этого разрыва внутреннего, этого разлада с самим собой, он кончает с собой в гостинице «Англитер» 28 декабря 1925 года. Его похоронили в Москве на Ваганьковом кладбище. Прощалась с ним вся Москва, прощался перед этим с ним весь Питер. Но Есенин никуда не ушел из русской поэзии. Если мы вспомним таких поэтов, как Булат Акуджава, и особенно такого поэта, как Владимир Высоцкий, мы прекрасно понимаем, что без Сергея Есенина не было бы ничего этого, не было бы этой певучести, не было бы этого разрыва и не было бы этого надрыва Высоцкого, не было бы этой сюжетики, не было бы этой лексики, не было бы этой народной

растопчу, чтоб большая, и окровавленную дам, как знамя. Вот этот образ страдающего поэта, поэта-пророка Заратустра, поэта, который провидит в терновом венце революции грядущий 16-й год, вот это и есть Маяковский. Маяковский, который хотел бы достучаться до каждого. Маяковский, который готов бросить вызов толпе сытых и жирных. Маяковский, который чувствует себя, и только в облаке в штанах это и есть, одним из толпы простых людей. Людей более достойных, чем поэты, поющие о соловьях и розах. Вот поэт до 17-го года. Здравствуйте, сегодня мы продолжаем разговор о Маяковском, и наша сегодняшняя тема – поэт в творчестве Маяковского. Октябрьскую революцию принял безоговорочно. Цитирую. «Принимать или не принимать – такого вопроса для меня и для других москвичей-футуристов не было. Моя революция. Пошел в Смольный, работал. Все, что приходилось». Надо сказать, что для Маяковского – и в этом тоже очень важная особенность его судьбы, его поэтического самосознания. Для Маяковского революция в обществе и революция в искусстве неразделимы. Он был убежден, что стихи также обновляют, меняют мир, как обновляют и меняют мир революционное восстание. Революция для Маяковского была прежде всего вторым сотворением мира. И он писал о ней свою книгу «Бытия». Вот как в Ветхом Завете рассказано о сотворении мира, так Маяковский писал о революции. Появляются библеизмы, появляются такие мотивы, повторяющиеся, как потоп, первый день, скрижали. А в «Мистерии Буф» Маяковский охотно пародирует Ветхий Завет. Там есть всемирный потоп, там есть семь пар чистых, семь пар нечистых. Кстати, Маяковский вспоминал о том, как ставили его «Мистерию Буф» в театре музыкальной драмы. Аппарат театра мешал во всем, в чем можно и нельзя. Закрывал входы и запирал гвозди. Даже отпечатанный экземпляр «Мистерии Буф» запретили выставить на своем, овеянном искусством и традициями прилавке. Только в самый день спектакля принесли афиши, и то не раскрашенный контур. И тут же заявили, что клеить никому не велено. Я раскрасил афишу от руки. И, наконец, в самый вечер один за другим стали пропадать актеры. Пришлось мне самому на скорую руку играть и человека просто, и Мафусаила, и кого-то из чертей. Так и было на самом деле. Замечу тоже на всякий случай и в скобках, что может возникнуть ощущение, особенно для тех, кто читает книжки о Маяковском советского времени или советские учебники, что Маяковский всегда был такой живой иконой, какой он стал после 1935 года. Ничего подобного. При жизни критиковали его, писали о нем грубо, издевательски, не понимая, причем это была и критика вполне власть имеющих. Только после 1935 года, после того, как главный литературовед страны сказал, что Маяковский Билл есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей страны. Только после этого он стал, как сказал бы Пастернак, его стали вводить насильно, как картофель, как при Екатерине. Это было его второй смертью, в ней он не повинен. Вообще, восприятие Маяковского современниками – это еще одна очень интересная тема, которой очень интересно заниматься сейчас. Надо сказать, что Маяковский не случайно пишет о революции, как о сотворении мира. Он ощущает это обновление мира, как происходящее наяву каждую минуту, каждый день. И у него совершенно меняется система жанров. Появляется марш. Это стихотворение «Наш марш» или «Левый марш». И это стихи, в которых появляется общее движение, маршевый ритм. А для Маяковского движение – все. Статика убийственна. Хорошо в последней 19 главе скажет: «Приспособил к маршу такт ноги». Или в другом месте: «Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение». Это общее движение очень важно для него. Но Маяковский возрождает жанр, который, казалось бы, умер окончательно. Умер вместе с Ломоносовым, Сумароковым и Державиным. Он воскрешает оду. Он пишет оду революции, и это настоящая ода. И вот вам еще одна тема. Маяковский – поэтика 18 века. Давно замечено еще Тыняновым, Шкловским, что Маяковский через голову 19 века подает руку Державину, поэтому 18 века. Это не случайно. Почему возможна ода в 18 веке? Потому что есть общенациональная ценность. Это государство. Это то, что является авторитетом для всех. Почему возможна ода для Маяковского? Потому что в его глазах есть общенародная, общенациональная ценность – революция. Хотя Маяковский строит оду революции очень любопытно. «Тебе, обывательская, о, будь ты проклята трижды, и мое поэтово, о, четырежды слався». Вот это обывательское и поэтово, как будто диалог обывателя и поэта, на этом контрасте все строится. Появляется стихотворение, в заглавии которого есть слово «приказ». «Приказ по армии искусства» и «приказ номер два по армии искусства». Почему возможен приказ? Потому что искусство, слово, поэзия – это оружие. И эта метафора слова «оружие» у Маяковского будет работать до самого конца. Вспомните, как он будет говорить во весь голос. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупываете их, как старое, но грозное оружие. И дальше, парадом развернув моих страниц войска, или застыла кавалерия острот, эта метафора слова «оружие» у Маяковского будет выдержана очень последовательно. А с другой стороны, поэзия – это работа. Маяковский пишет стихотворение «Поэт рабочий», где с блеском доказывает, что стихи – это такая же работа. Но есть еще один очень важный мотив. Для Маяковского, а мы уже с вами понимаем, что революция – это обновление мира, его страна, родина революции – это страна молодости. Вообще для Маяковского молодость и старость противопоставлены, и это противопоставление настолько важно, что уже в воспоминаниях своих Лилия Юрьевна Брик скажет, что Маяковский больше всего на свете боялся именно старости. И не случайно, что он писал об амортизации сердца и души. И когда он в своем, в общем-то, действительно очень характерном для того времени произведении в поэме «Хорошо» будет говорить: «Лет до старости нам без старости». Это будет не просто каламбур, игра слов, составная рифма. Нет. Моя страна подросток, ей 10 лет. Это ощущение молодости было тем острее, что Маяковский действительно ощущал, что эта молодость проходит. Поэзия должна быть полезной. Нынче наши перья штык да зубья вил, скажет он в стихотворении «Юбилейное». И это не будет в его глазах унижением поэзии. Все это, в конце концов, выльется в гениальные строчки во весь голос. И мне агитпроп, то есть агитация и пропаганда, в зубах навяз. И мне б строчить романсы на вас, доходнее оно и прелестнее. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песни. Маяковский выступает со стихами и докладами, участвует в диспутах, пишет сценарий, снимается в кино. Цитирую. Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина. Это близко, тоже понимание, что человек обречен на грусть и несчастье. И та же вооруженность против несчастья, поэзии. Окна роста. Рост – это российское телеграфное агентство, и Маяковский 3 с лишним года рисует плакаты и делает подписи к ним. И это была принципиальная для Маяковского работа. Работали в огромной, нетопленной, сводящей морозом, впоследствии выедающая глаза дымом буржуйка, мастерской роста. От нас требовалась машинная быстрота. Бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через 40 минут, час уже висело по улице красочным плакатом. Вне телеграфной пулеметной быстроты этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших умений, но и революционизировали вкус, поднимали квалификацию плакатного искусства, искусства агитации. Диапазон тем огромен. Мы работали без установки на историю и славу. В конце апреля 1921 года выходит поэма «150 миллионов». Без имени автора. Хочу, чтобы каждый дописывал и улучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Пишет Маяковский в автобиографии «Я сам». Экземпляр поэмы был послан с дарственной надписью Ленину, которому поэму решительно не понравилось. Он писал Луначарскому: «Как не стыдно голосовать за издание 150 миллионов Маяковского в 5000 экземпляров. Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность». В 24 году Маяковский напишет одно из очень важных, принципиальных для себя произведений, поэму «Владимир Ильич Ленин», о которой он сам скажет: «Очень боялся этой темы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа». На протяжении многих десятилетий некоторые обороты из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин» воспринимались как официальные, шаблонные, стандартные определения отношения советского народа к Владимиру Ильичу Ленину, к вождю мирового пролетариата. Ленин и теперь живее всех живых. Не все даже и помнили, что эта фраза именно из поэмы Владимира Ильича Ленина. Но давайте вспомним, что этот текст Маяковский писал в 1924 году по горячим следам тех событий, которые последовали за смертью Ленина. Он наблюдал всенародную скорбь, и в поэме очень много искреннего чувства. Нельзя забывать, что для того времени это было очень нестандартно. Еще не было никакой лениниана, не было многих вариантов появления Ленина на экране. Маяковский и здесь был первым. Что важнее всего в работе Маяковского 20-х годов? Установка на массового читателя. Желание, чтобы всем было понятно. И в «Окнах роста», где есть традиции лубочной культуры, где очень много взято от фольклора, где очень важна доступность каждой строчки, эта установка на массового читателя особенно заметна. Нужно помнить о том, что Мандельштам чрезвычайно уважительно относился к главной задаче пореволюционного Маяковского – построение поэзии не для избранных, а поэзии для всех. Но в то же время Мандельштам и достаточно иронически относился к этой задаче, а одно время, и он писал, что Маяковский напоминает ему учителя, который ходит по классу с школьным глобусом, изображающим Землю. А вот когда Мандельштам сам взялся за решение такой задачи, когда он написал «Я говорю за всех с такой силой, чтоб небо стало небом», он с восторгом стал относиться к Маяковскому и говорил, что он гигант, которому мы недостойны целовать колени. Важнейшая программная вещь Маяковского – это его стихотворение юбилейное, 24-й год. В манифесте «Пощечина общественному вкусу» Маяковский вместе с другими своими друзьями, вместе со своими друзьями-футуристами готов был сбросить Пушкина с парохода современности. Я думаю, что больше всего его отталкивало именно мертвое отношение к классике. Классик запрятывается в хрестоматию и вместо чтения предполагается почтение. Этого Маяковский не выносил никогда. Оживление памятника – принципиально важный для Маяковского прием. И ощущение, наверное, высшим в глазах Маяковского, высшим комплиментом являются слова о том, что Пушкин мог бы быть полезным сейчас. Были бы живы, стали бы по Лефу соредактор. Я бы и агитки вам доверить смог. Раз бы показал, вот так-то, мол, и так-то. Вы бы смогли, у вас хороший слог. В юбилейном есть та же самая тоска одиночества, которую легко различить в дооктябрьских стихах. Хорошо у нас в стране советов. Можно жить, работать можно дружно. Только вот поэтов, к сожалению, нету. Впрочем, может, это и не нужно. Представьте себе, насколько должен тосковать поэт, чтобы сказать, в стране нашей, наверное, может быть, не нужно поэтов. Вы думаетесь, в этой вы очень многое поймете в стихах Маяковского советской поры. Маяковский начинает издавать журнал «Лев», L-E-F, «Левый фронт». Журнал «Левого фронта искусств», журнал футуристов. Надо сказать, что Маяковский, как и Пушкин, как Некрасов, как большая часть русских писателей, испытывал колоссальную потребность в журнале, в моментальном, мгновенном отклике на текущую современность. После того, как в конце декабря 25 года покончил с собой Сергей Есенин, Маяковский ответил Есенину, а если быть совсем точным, последним есенинским стихам, «До свидания, друг мой, до свидания», ответил посланием Сергею Есенину. Для Маяковского это был повод, чтобы написать статью «Как делать стихи». Статья принципиальная, и Маяковский вообще человек, который к своей работе относился предельно осознанно. Он вовсе не предполагал, что о поэзии нельзя говорить, что это совершается в каких-то империях, в каких-то таинственных сферах, недоступных пониманию. Нет. Он четко и ясно говорит, я не даю никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила. И первая часть статьи – это разговор о том, как он понимает дело поэта. А вторая часть посвящена тому, как Маяковский работал над стихотворением Сергею Есенину. Это очень интересно, как он искал первую строчку. Это его воспоминания о встречах с Есениным. И очень важное, когда были напечатаны последние 8 строк, написанные Есениным, смерть Есенина стала литературным фактом, и отвечать ему можно было только стихами. Как известно, Есенин и Маяковский враждовали. И волны этой вражды растекались по всей Москве, и потом находили свое отражение в журнальных и газетных заметках скандальных репортеров. Но ведь именно у Маяковского Есенин перехватил роль хулигана, когда Маяковский ушел в работники, ушел строить революционное искусство. Только Есенин был нежным хулиганом, в отличие от грубого гунна Маяковского. Это сказалось и в их манере читать стихи. Если Владимир Маяковский обращался ко всем слушателям, и они хором читали некоторые его строки, то Есенин обращался к сердцу каждого слушателя. Он работал индивидуально. Вступление в поэму «Во весь голос» стало поэтическим завещанием Маяковского, стало памятником. И начинается, как всегда у Маяковского, с ложного слова. Начинается для того, чтобы его отодвинуть, для того, чтобы сказать: «Профессор, снимите очки и велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе». И начинается с того, что чего не принимает Маяковский. «Я осенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный, ушел на фронт из барских садоводств поэзии бабы капризной». И дальше посмотрите, как блестящий походя создается образ этой капризной и ложной для Маяковского поэзии. «Засадила садик Мила, дочка, дачка, вот и гладь, самосадик я садила, сама буду поливать, кто стихами льет из лейки, кто крапит, набравший в рот, кудреватые метрейки, мудреватые кудрейки, кто их к черту разберет? Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря, заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря». Вот это очень важно. Живой с живыми. Очень важно это надежда на то, что он будет нужен, что он придет как живой. «Я к вам приду в коммунистическое далеко, не так, как песенный Есениной «Правитесь». Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так, не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит к нумизмату стершийся пятак и не как свет умерших звезд доходит». И дальше обратите внимание на звукопись. Почти физическое ощущение того, о чем пишет Маяковский. «Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, соработанный еще рабами Рима». Очень интересно для этого стихотворения, вообще для творчества Маяковского, как у него существует этот мотив воды, потока, водовоз, водопровод, сработанный еще рабами Рима. И ведь этот поток у него, это метафора реки, жизни реки, потока, встречается и в поэме Владимир Ильич Ленин «Люди лодки, хотя и на суше, проживешь свое пока, много всяких грязных ракушек налипает нам на бока». И в поэме «Хорошо» «Я в комнатенке лодочки проплыл 3000 дней». Это не случайно. Это действительно индивидуальный образ поэта. «Я ухо словом не привык ласкать, ушку девическому в завиточках волоска, с полупохабщины не разолеться тронуту. Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово тяжело, готовые к смерти и к бессмертной славе. Поэмы замерли к жерлу, прижав жерло нацеленных зияющих заглавий. Оружие любимейшего рот, готовое рвануться в гики, застыла кавалерия острот, поднявший рифм отточенные пики. Обращаясь к потомкам, поэт, которого плохо поняли современники, надеется, что его поймут потомки, что его поймут будущие читатели. И по-прежнему ему не нужен памятник. Ему не нужна слава. Он говорит: мне наплевать на бронзы многопудия, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. Но думаю, что о поэте всегда лучше всего говорит поэт и понимает его поэт. Цветаева написала: Маяковский ушагал от нас лет на 200 вперед, и где-то там, в будущем, на одном из перекрестков, нас дожидается. Здравствуйте! Сегодня у нас с вами третья и последняя лекция о Маяковском. Сегодня речь пойдет о теме любви в поэзии Маяковского. Еще в 15-м году в поэме «Облако в штанах» во вступлении Маяковский, обращаясь к читателям, скажет о себя: как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Это исповедальная тема. И здесь очень важно соблюсти чувство меры, чтобы комментарии к стихам, к поэмам Маяковского, Блока, Пушкина, Тютчева, Есенина, не превратился в такую развернутую, документированную сплетню. Тем более, что поэт в своем прощальном письме, которое называется «Всем», просил: и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. И о чем бы ни шла речь, об «Облаке в штанах», где Маяковский называет героиню Мария, о поэме «Люблю» или про это, адресованном Лили Блик, о стихотворении «Письмо Татьяне Яковлевой», нам с вами следует понять, что такое любовь в мире Маяковского, что об этом говорит лирический герой, автор, поэт, а не ворошить подробности его интимной жизни. И вот громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное, будет любовь или нет? Какая, большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, скромный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков. Любит звоночки коночек. Мне представляется не только нецеломудренным, но и в принципе неверным комментировать поэму «Облако в штанах» или «Флейту позвоночник», или гениальное стихотворение Лилечки вместо письма реальными отношениями Маяковского с женщиной. Дело не в том, что Маяковскому не везло, или что его не любили. Трагическая любовь в мире Маяковского имеет источником не личную жизнь поэта, а катастрофическое неустройство мира. Мира, в котором не может быть счастливой, взаимной, гармоничной любви. Гораздо более личная поэма «Флейта позвоночник». Очень любопытно было бы задуматься над заглавием этой поэмы. Оно, как всегда у Маяковского, многозначно. Во-первых, позвоночник похож на флейту, чисто визуально. Во-вторых, Маяковский наверняка, сознательно или бессознательно, напоминает нам о Гамлете. Вы, наверное, помните в шекспировской трагедии эпизод, когда Гамлет предлагает двум своим мнимым приятелям, Гильдестерну и Розенкранцу, сыграть на флейте. И один, а потом и другой говорят: мы не умеем, милорд. И тогда он спрашивает: неужели вы думаете, что я проще, чем этот деревянный инструмент? Неужели вы думаете, что вам легче будет играть на мне? Первое заглавие поэмы – стихи ей. Маяковский считал не случайным свое имя. Владимир, владеющий миром. И масштаб поэмы за всех, выраженный в пространстве. Здесь и Лондон, и Сена, и Луна, и Сахара. Здесь Наполеон и апостол. Трагедия любви должна быть превращена в стихи. Может быть, от дней этих, жутких, как штыков острия, когда столетия выбелят бороду, останемся только ты и я, бросающиеся за тобой от города к городу. Обратите внимание на эту, казалось бы, не главную для этой поэмы, но очень характерную для Маяковского веру в силу слова. Вот все уйдет. Все будет разрушено. Останется только слово. Останутся только стихи. От века к веку поэты всех народов убеждают себя и нас, что остается только слово. Я думаю, что без этого убеждения, а точнее без этой убежденности, они просто не могли бы писать стихи. Война. 15-й год. И Маяковский вспоминает Гретхен, Травиату, для того, чтобы сказать, что любовь противостоит войне, и что любовь могла бы положить конец войне, и что любовь могла бы преобразить мир, как преображает мир она в стихах Данте и Пушкина, Блока. Любовь мою, как апостол во время она, по тысяче тысяч разнесу дорог, тебе в веках уготована корона, а в короне слова мои, радугой судорог. Все, что не поэзия, жиреет и мертвеет. И сама поэма строится из трех частей, как в средние века, когда все выстроено по заранее намеченному плану. При том, что поэма богоборческая, при том, что поэма – это единый выкрик. Сердце обокравшее, всего его лишив, вымучившее душу в бреду мою, прими мой дар, дорогая, больше я, может быть, ничего не придумаю. После 17-го года Маяковскому, казалось бы, не до любовной лирики. Правда, в юбилейном 24-м году он скажет: «Нами лириков штыки неоднократно атакованы. Ищем речи краткой ногой. Но поэзия присволочнейшая штуковина. Существует и не в зуб ногой». И в 22-м году Маяковский пишет поэму «Люблю». Поэма, в которой есть несколько необычайно важных для нашего поэта мотивов. Начнем с таких строчек. «Входите страстями, любовями власти. Отныне я сердцем править не властен. У прочих знаю, сердцедом я. Оно в груди любому известно. На мне ж с ума сошла анатомия. Сплошное сердце гудит повсеместно». Вот, кстати, этот глагол «гудит», который нам потом еще встретится у Маяковского много раз, который, пожалуй, можно было бы считать синонимичным глаголу «живет», потому что это сердце, которое гудит как мотор. В поэме «Люблю» характернейшая для Маяковского метафора «сплошное сердце» реализуется и характерным для него противопоставлением. «Больше, чем можно, больше, чем надо, будто поэтовым бредом во сне навис. Комок сердечный разросся громадой. Громада любовь и громада ненависть». И вот с этим громадным, сплошным сердцем поэт пишет о своей любви. Среди многих стихотворений и поэм Маяковского о любви особое место занимает поэма, которая так и названа «Люблю». Это произведение написано в 22-м году и посвящено Лили Брик, которая на протяжении многих лет была возлюбленной и музой поэта Владимира Маяковского. Как и в других вещах, Маяковский здесь пишет не столько о возлюбленной, сколько о себе, о том, что испытывает человек, которого настигает любовь. Отдельные разделы поэмы называются «Мальчишкой», «Юношей», «Мой университет». Маяковский рассказывает о том, как он любил, что с ним происходило. И вот, наконец, с взрослым человеком произошло чудо. Она пришла и полностью овладела его сердцем, разглядела в нем мальчика. Это и есть апогей поэмы. Важнейшая антитеза для всей, особенно послереволюционной лирики Маяковского. Есть большой мир, и он певец этого большого мира, этих больших движений, больших свершений, больших чувств. Есть маленький мирок, отгороженный. Об этом мирке в стихотворении Адриани. Как приспосабливается этот маленький мирок, мещанский мирок, к революционным временам. Важно противопоставление кучерявой лирики, баллоночьи стихи и «Моя любовь». «С домом спеться, язык трамвайский». Вот мир Маяковского. Город говорит в его стихах, говорит о своей любви. Здесь же и такие городские реалии, как язык вывесок. Футуристы и Маяковские особенности ввели в свои стихотворения окружающие городские реалии, всевозможные вывески, плакаты. А когда, например, Маяковский пишет: «Я сразу смазал карту будню, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я новых губ». Чешуя жестяной рыбы – это как раз есть вот эта самая вывеска. И за этим стояла целая эстетическая программа. Вести улицу в свои стихотворения, вести шершавость улицы в свои стихотворения вслед за великим грузинским художником Никола Персманашвили, открытым, кстати сказать, тоже футуристами. У Маяковского необычайно много неологизмов, то есть слов, которые придумал сам поэт. Но для Маяковского неологизм – это не просто прием. Сам Маяковский убежден, что старыми словами нельзя описать новую реальность. И то, что, по крайней мере, одно его слово вошло в словарь, а вообще-то поэты не рассчитывают на то, что их неологизмы войдут в обычный наш словарь, слово про заседавшееся. Я думаю, само сознание это, если Маяковский это знал и понимал, было ему лестно. Через год Маяковский пишет еще одну поэму о любви. Это поэма про это, где редчайший случай у Маяковского, где сохранились черновики. Дело не в том, что черновики других произведений не сохранились. Дело в том, что черновиков других произведений у Маяковского просто не было. Он не писал черновой текст. Теперь, когда прочитаны все черновики Пушкина, ну, с помощью всякого рода технических ухищрений, мы можем последовательно восстановить работу Пушкина над каждым стихотворением, над каждой строчкой. У Маяковского это сделать невозможно, кроме поэмы про это, только потому, что он работал, как сказал бы Мандельштам, с голоса. Главное в его акцентном стихе – это рифма. В рифму загоняются самые важные слова. В рифму загоняются слова, перекликающиеся и по смыслу. И Маяковский в записной книжке обычно записывает только рифмующиеся слова. Собственно, он об этом сам пишет в статье «Как делать стихи», и вы это легко можете увидеть. Но поэма про это имеет черновики. Про что про это? Спрашивает Маяковский в самом начале поэмы. В этой теме и личной, и мелкой, перепетой не раз и не пять, я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять. И заканчивается вступление к поэме. Эта тема пришла, остальные оттерла, и одна безраздельно стала близка. Эта тема ножом подступила к горлу, молотобоец от сердца к вискам. Эта тема день истемнила в темень, колотись велела строчками лбов. Имя этой теме. И дальше стоят точки, заканчивающийся восклицательным знаком. Что важнее всего в этой поэме? Любовь и быт. Для современного человека, так же, как и для человека 19 века, любовь и быт не антоним. Более того, неустроенный быт становится помехой любви. У Маяковского все не так. Быт – это то, что враждебно любви. Маяковский рассуждает, я прошу прощения за неизбежное огрубление, примерно так. Рождается новый мир. Это не только и не столько новые отношения в труде. Новые отношения, новое распределение собственности. Новые политические институты. Затевать революцию стоит только ради одного, чтобы изменился человек. Но если изменяется человек, если появляется новый человек, у него появляются новые чувства. И вот эти новые чувства не имеют ничего общего с уютом, даже с семьей. Маяковский разделяет здесь одну из самых важных утопических социалистических идей – отрицание семьи. Появляется медведь, воплощающий ревность поэта. герои Маяковского очень охотно и часто превращаются в какого-нибудь зверя. Вот как я сделался собакой. Или вот омедведился. Кругом версты суши. Суша слова. Снегами мокра. Подкинут метельный бандия. Что за земля? Какой это край? Грен, лап, люб, ландия. В сюжете поэмы герой вдруг... Он сначала медведь плывет на льдине, потом выясняется, что он на суше уже и не знает, где он. И что это за страна? Гренландия, Лапландия или Любландия? Нельзя перевести это в страна любви. Но в этом ряду Грен, Лап, Люб это очень сильно работающее слово. И Маяковский, по сути дела, сам сказал в этой поэме, чего бы он хотел. В финальных строках своей поэмы про это Маяковский чрезвычайно открыто и прямо рассказал читателю о своей мечте. Здесь нужно подчеркнуть, не условный лирический герой, не о мечте условного лирического героя, а Владимир Маяковский, о мечте конкретного живого человека Владимира Владимировича Маяковского. Эта открытость и такое прямое как бы, обращение к читателю сказалось и в издании поэмы про это 23-го года, которое оформил замечательный художник и фотомонтажер Александр Родченко. Там Владимир Маяковский был изображен, и там были фотографии Лилии Юрьевны Брик, возлюбленной Маяковского, причем один раз она даже была изображена в пижаме. Надо сказать, что любовная лирика Маяковского после «Октября» немногочисленна. Но два характерных стихотворения все-таки стоит упомянуть. Первое – это письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. Костров – главный редактор газеты «Комсомольская правда». И Маяковский начинает с такого полушуточного, полусерьезного обращения к адресату с просьбой разрешить ему часть на Париж предназначенных строф истратить, или, как он пишет, растранжирить на лирику. Это стихотворение любопытно тем, что сам образ любви у Маяковского здесь создается такими словами, как экстаз, ураган, ропот, безумство. И масштаб Маяковский – ревновать не к мужу Марьи Ивановны, а к Копернику. А с другой – любовь важна ему как будто бы даже не сама по себе, а потому, насколько она способна человека оживить, насколько она опять может пустить в работу сердце, выставший мотор. То есть любовь становится как будто бы таким перводвигателем, и любовь гудит, как гудит мотор, как гудит машина. Это нормальное состояние человека, это нормальное состояние души. И к этому стихотворению явно примыкает стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой», парижской возлюбленной Маяковского. Очень важно и характерно, как оно начинается. «В поцелуи рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть». Мне кажется, что это не кокетство, что это искренне. Что Маяковский... Пока он верит, что все правильно, и революция продолжается, и красный цвет его республик – это единственно достойный цвет, он убежден, что все, что в человеке, должно настраиваться на это. Любовь, работа, душа – все. Владимир Маяковский познакомился с Татьяной Яковлевой в Париже в 28-м году. Это была любовь острая, щемящая и очень-очень сильная, захватившая поэта целиком. Существует несколько текстов, посвященных так или иначе этой любви, но наиболее известное стихотворение – это письмо Татьяне Яковлевой, которое заканчивается очень многозначительно. «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». Этой мысли не суждено было сбыться. Маяковскому оставалось жить немногим более года. Без преувеличения можно сказать, что смерть Владимира Маяковского, внезапная гибель Владимира Маяковского, потрясла всю советскую Россию и эмиграцию. Как известно, ему было 36 лет, когда он решился на самоубийство. Он застрелился из пистолета. И в последнем письме его есть такая фраза: «Любовная лодка разбилась о быт». Ну, конечно, к этому все нельзя свести. К этой причине, хотя и очень важной, не сводится причина самоубийства Маяковского. Каковы же они были? Об этом мы можем только догадываться, читая его последние произведения. Я думаю, что закончить разговор о Маяковском лучше всего чтением нескольких отрывков, которые остались в записной книжке поэта, пускай седины обнаруживает стрижка и бритье, пусть серебро годов вызвадивает уймою, надеюсь, верою, вовеки не придет ко мне позорная. Благоразумие. Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Бывает, выбросят, не напечатав, не издав. Но слово мчится, подтянув подпруги. Звенит века, и подползают поезда. Лизать поэзии мозолистые руки. Я знаю силу слов. Глядится пустяком. Опавшим лепестком под каблуками танца. Но человек душой, губами, костяком. Это последние строчки, которые написал поэт Маяковский. Добрый день! Сегодня мы будем говорить о жизненном и творческом пути великого русского поэта Анны Ахматовой. Русская культура не знает более драматичной судьбы поэта, на долю которого пришлось столько испытаний и столько трагических эпизодов, моментов и историй, что, казалось бы, один человек, одна личность не в состоянии это вместить. Однако Анна Андреевна была в состоянии все это пережить, суммировать свой драматический и тяжелый опыт и до почти 80 лет оставаться работающим, действующим, талантливым, лирическим поэтом. Анна Андреевна Горенко, тогда еще не Анна Ахматова, родилась в 1889 году. Она родилась в очень добропорядочной, как мы сейчас сказали, интеллигентной семье, в которой было много детей. Она с самых ранних лет показывала характер, что называется. Была строптивым ребенком, дурно училась, была неусидчива. Но зато с 10-летнего возраста писала недетские, очень талантливые стихи. Родители были в ужасе от способностей ребенка. Они хотели, чтобы девочка вышла в люди, а для женщины в то время, как вы понимаете, карьера поэтессы никуда не годилась. «Мать ахала. Я вижу, что моей дочке плохо, но я не могу ей помочь», — говорила она. Отец реагировал гораздо строже. «Не позорь мое имя». Когда Анне было 16 лет, она вскрикнула: «Ай, не надо мне твоего имени». И вот с этого начинается история знаменитого псевдонима. Она, надо сказать, обладала довольно едким, неженским юмором и с большой иронией отозвалась о своем псевдониме, о той ситуации уже в зрелые годы. Она говорила, только 17-летняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы. За этим псевдонимом стоит семейная легенда. Якобы по мужской линии предком семьи Горенко был татарский хан, которого звали Ахмат. Во всяком случае, эта восточная фамилия потрясающе подошла к этому лицу, такой изломанной линии фигуры, к этому таланту. Первый сборник стихов Ахматовой назывался «Вечер». Стихи собраны, там написаны вокруг 20-летнего возраста, то есть поэт почти ваш ровесник, она немногим старше вас. И тогда было принято к сборникам дебютантов, талантливых, начинающих поэтов писать предисловие мэтром поэзии или литературоведения. Ахматовой повезло, к первому сборнику стихов написал предисловие замечательный русский поэт Михаил Кузьмин. Он сразу понял специфику таланта Ахматовой. Он писал так: «Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами». Это очень точно. Поэтизирование предмета и включение его в поэтический контекст, когда предмет не становится второстепенной деталью, а точно так же на равных правах входит в поэтическое повествование, на равных правах с любовным переживанием, с ощущением драматическим или трагическим. Это, кстати говоря, черта акмеизма, когда предмет играет самостоятельную роль и не является сопроводительной деталью к основному повествованию. В этом сборнике знаменитые ныне стихи Ахматовой – «Песня последней встречи». «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Это знаменитые строки, которые тут же полюбили сотни почитателей, а главное почитательницу. Люди, которые стилистически и жизненно пытались подстроиться под нее. В этом, вы видите, я прочла только четверостишие, в этом и отчаяние разлуки, и скорбные слова поэта, но в этом и знаменитая ахматовская деталь – правая и левая рука и перепутанные перчатки. Это сопровождало ее всю жизнь, как пример высочайшего лиризма и высочайшей работы детали в поэтическом тексте. В этом же сборнике не менее знаменитое лирическое стихотворение, опять о том же. «Сжала руки под темной вуалью, отчего ты сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна». Здесь проявляется тот самый знаменитый ахматовский лиризм, который виден не только в ощущении, но и в самой истории, которую рассказывает поэт. Вот почему в дальнейшем критика называет поэзию Ахматовой лирическим романом. Что значит лирический роман? Это значит, что есть повествование. Это значит, что в каждом стихотворении рассказывается та или иная история. Она очень динамична и наполнена предметами, которые, как я уже говорила, никогда не играют второстепенную роль. Начиная с первых стихов этого сборника, за Ахматовой прочно закрепляется слава дамской, декаденствующей, экзальтированной поэтессы. «Очень жаль, — говорила она сама своим современникам, мемуаристам, — что они не разглядели других мотивов стихов этого сборника. Так, например, уже в этом сборнике появляется пушкинский, царско-сельский мотив». Вот, например, как она пишет о Пушкине, который чуть моложе ее, о Пушкине-лицеисте. «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем, еле слышный шелест шагов». Вот этот шелест пушкинского шага вы потом увидите, и насколько это важно для Ахматовой, насколько она была верна и предана сама пушкинской поэтике. Надо сказать, что в биографии юной Ахматовой много совпадений с биографией Николая Гумилева. Оба учились в царском селе, оба подпали под влияние замечательного русского поэта Иннокентия Анинского, который был директором царско-сельской гимназии. Оба рано начали писать стихи. Не случайно, что они полюбили друг друга, и в тот же год, что вышел сборник «Вечер», они поженились. Очевидно, что брак между такими двумя талантливыми, яркими личностями, да еще и конкурирующими в ремесле, не мог быть удачным, потому что Гумилеву было совершенно невыносимо чувствовать, что его любимая женщина, его муза, одновременно является конкурентом и, кажется, обыгрывает его. Анна Горенко, поэт Анна Ахматова и Николай Гумилев познакомились в 1903 году. Их союз длился десятилетия, и это был очень редкий случай, когда и муж, и жена – замечательные большие поэты. И в поэзии Гумилева присутствует образ Ахматовой. И у Ахматовой, конечно, есть Гумилев, хотя и не под своим именем, но он угадывается, этот смелый офицер, путешественник, дерзкий, возлюбленный. Ахматова стала поэтом позже Гумилева, она младше Гумилева, и поэтому самое главное открытие произошло в 1911 году. Аня показала мужу стихи, написанные за последние месяцы, и тогда Николай Степанович произнес знаменитую фразу: «Ты поэт, пора делать книгу». Это была книга «Вечер», которая появилась в свет в 1912 году и сразу прославила имя Ахматовой. Но когда брак их прервался, отношения высоких, двух высоких поэтов не прервались. И вот как замечательно Ахматова среагировала на уход Гумилева добровольцем в 1914 году на фронт. Тогда началась Первая мировая война. «Вестей от него не получишь больше, не услышишь ты про него, в объятой пожарами скорбной Польше не найдешь могилы его. Пусть дух твой станет тих и покоен, уже не будет потерь. Он Божьего воинства, новый воин, о нем не грусти теперь». Удивительно, это стихи бывшему мужу, человеку, с которым она рассталась. У нее уже была своя, что называется, личная, очень бурная жизнь, и у него тоже. Тем не менее, духовный союз был нерушим, и кроме того, что она посвящает ему такие высокие строки, видно, насколько она так же, как и Гумилев, религиозно относится к войне. К сожалению, мы об этом будем еще говорить, потому что Первая мировая война была далеко не первым и не последним потрясением, которое Анна Ахматова пережила в своей жизни. И здесь мы должны сказать, что именно с ранних лет, с 14 года, во всяком случае, уже оформилось то, что называется гражданственность ахматовского стиха. Она очень предана родине, она очень любит свою землю, она сочувствует всем тем событиям, которые происходят с ее страной. Не забудем о том, что в это время ей 24-25 лет, и вся жизнь еще впереди. И она будет очень предана этому гражданскому долгу. А ведь она при этом очень любила парижские туалеты, романы. Ее уже называли в кулуарах и в печати полумонахиней, полублудницей. И тем не менее, такое удивительное, чистое, неженское чувство патриотизма, любви к родине и, главное, долгу перед ней. Самое страстное, как бы мы сейчас сказали, гражданское патриотическое стихотворение содержится в сборнике «Белая стая». «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар. Отыми ребенка и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Это на самом деле стихи страшные. Помимо того, что вы видите, насколько высок стиль, ритм и слог этого стихотворения, они страшны потому, что Ахматова этими словами напророчила себе судьбу. Вот эти стихи совершенно пророческие, потому что в разные годы эти пророчества сбывались. Ребенок, их сын с Гумилевым, Лев Николаевич Гумилев, уже во взрослом возрасте, в 1935 году, был арестован впервые, и с этих пор начался его мученический путь по сталинским лагерям, каторгам и тюрьмам. А муж ее, первый и любимый муж, Николай Гумилев, был расстрелян. Второй муж тоже арестован одновременно с Львом Гумилевым. Удивительно то, что только одно пророчество не сбылось, а именно песенный дар, талант поэтический ее, не только не был отнят, но с каждым годом, с каждым десятилетием, с каждым новым испытанием становился все сильнее, крепче и многообразнее. Тем не менее, не стоит думать, что Ахматова отвечала исключительно на трагические события своей жизни и судьбы, и на, только исключительно на драматизм того, что происходит с ее страной и со временем. Есть любовная лирика, любовные ноты, которые слегка видоизменяются со временем, потому что приходит новая любовь, новые люди, новые чувства. И вдруг, например, несколько лет спустя после прочитанного мной стихотворения в сборнике «Подорожник» появляется такое игривое, русское, стилизованное под песенку стихотворение, которое посвящено уже другому человеку. «Я окошко не завесила, прямо в горницу гляди. Оттого мне нынче весело, что не можешь ты уйти. Называй же беззаконницей, надо мной глумись со зла. Я была твоей бессонницей, я тоской твоей была». В этом же сборнике содержится еще стихотворение, которое было страшно модным в свое время. Это знаменитый ахматовский автопортрет. Так она сама себя изобразила. На шее мелких четок ряд, в широкой муфте руки прячу, глаза рассеянно глядят и больше никогда не плачут. И кажется, лицо бледней от лиловеющего шелка, почти доходит до бровей моя незавитая челка. Это стихи 13-го года. Многие женщины вплоть до Второй мировой войны одевались, стилизовались под Ахматову. Так им понравился, полюбился, так и был дорог этот образ, который она сама себя написала. Особого внимания заслуживает замечательный сборник, знаменитый сборник стихов, который называется «Анно Домини», латинское название, «Лето Господне 1921». Сборник вышел в 22-м году. Надо сказать, что 21-й год для Ахматовой был годом великих потрясений. В 1921 году расстреляли Николая Гумилева, чем был для нее этот человек, и как она восприняла этот удар, это совершенно очевидно. И практически одновременно с этим умирает Александр Блок, который был для нее великим поэтом, образцом, и потерю которого она ощущала очень трагически. Удивительно, что в это время ее талант обогащается, дар становится сильнее и мощнее, и она вовсе не погружается в депрессивное одинокое состояние. И именно этот сборник «Анна Домини» является как бы ответом, откликом на то, что с ней произошло в 21-м году. Особенно следует читать стихотворение, посвященное смерти Блока, которое называется «А Смоленская нынче именинница». Смоленская – икона Божьей Матери, именинница, потому что именно 10 августа, в день похорон Блока, празднуется день этой иконы. Мы вовсе не читаем о трагическом событии, мы читаем о светлом событии, об уходе человека, который прошел свой земной путь. И все это стихотворение чрезвычайно ясно об этом говорит. А Смоленская нынче именинница, синий ладан над травою стелится, и струится пение панихидное, не печальное нынче, а светлое. И приводят румяные вдовушки на кладбище мальчиков и девочек поглядеть на могилы отцовские, а кладбище роща соловьиная от сияния солнечного замерло. Принесли мы Смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках в гробе серебряном наше солнце в муках погасшее, Александра Лебедя Чистого. Это поминальное стихотворение. В дальнейшем в поэзии Ахматовой будет много стихотворений, которыми она оплакивает уходящих современников, друзей, учителей. И здесь черты фольклорного плача подкреплены тем, что само стихотворение написано не в привычной силаботанической системе, а фольклорным стихом, без рифмы, и без то четкого чередования ударных и безударных слогов. Свет и светлое, подкрепленное словом «солнце», восходит, конечно, к выражению Владимира Адоевского о Пушкине «солнце русской поэзии», не случайно совпадение имен «Александр». Да и лебедь – это тоже символ поэзии и у Державина, и у Жуковского. И это не случайно. В 21-м году она узнает о том, что ее новый друг, очень близкий ей человек, уезжает из России. Это понятно, вы знаете историю нашего государства и понимаете, как много светлых, великих и достойных людей покидали страну. Но Ахматова на такие вещи реагировала всегда одинаково, с большим упреком и негодованием, даже если это любимый человек. Вот как женщина реагирует на отъезд, точнее на эмиграцию, любимого человека. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам, их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам, но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной, темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. Понятно, что здесь негодование, понятно, что здесь гнев, понятно, что здесь обозначена полностью гражданская позиция. Для нее было невыносимо и представить себе, что она будет жить и работать в эмиграции. Но здесь я хотела сделать бы небольшое отступление и обратить ваше внимание на образ чужого хлеба. Чужой хлеб – это прямая реминисценция из Данте, из «Божественной комедии». Ахматова была человеком высокой культуры. Ее внутренняя культура, подлинная, высокая, базировалась на трех именах. Это Данте, Шекспир и Пушкин. Со свойственной ей иронией она когда-то сказала: «Глупо прожить жизнь на планете Земля и ни разу не прочесть Шекспира в подлиннике». Данте и Шекспира она читала в подлиннике, была великим текстологом, специалистом по истории создания их произведений. Прекрасно знала языки, прекрасно знала все детали, а уж про «Божественную комедию», что и говорить, она была одним из лучших специалистов ленинградских по «Божественной комедии». Ахматова училась всю жизнь, и училась она по книгам и текстам, которые она читала, с которыми она работала. В том же сборнике «Анна Домини» появляется необыкновенное даже для самой Ахматовой стихотворение про удивительное природное явление, которое, может быть, и вам уже знакомо, о весне, которая чувствуется осенью, о такой весне-осени, которая бывает иногда в сентябре-октябре. Стихотворение называется «Небывалая осень». «Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И дивились люди, проходят сентябрьские сроки. А куда провалились сентябрьские влажные дни?» Здесь, если можно так сказать, нагнетается свет совершенно весенний, не осенний, погоды и природного состояния. И мы видим Ахматову совершенно другой. Она, что называется, успокоилась. Она стала спокойная. Она стала писать о покое и спокойствии, как о поэтическом материале. И это стихотворение тоже любовное, потому что это тот самый день, когда к ней пришел любимый человек. Стихотворение заканчивается словами: «Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему». Это веха в творчестве и в жизни Ахматовой, спокойствие и мудрость. Тем не менее, в самом расцвете творческих, поэтических сил случается так, что ее перестают печатать. С 23 по 40 год она практически не печатается и не появляется на публике. Это время, в которое происходит много событий в ее личной жизни. Но от своего читателя она удалена, и эта разлука для нее довольно тяжела. Среди шести русских поэтов, которые в начале 1910-х годов объявили себя акмеистами, были три по-настоящему крупных – Ахматова, Мандельштам и Гумилев. Гумилев был расстрелян большевиками в 1921 году, Мандельштам сгинул в лагере на Дальнем Востоке в 1938, Анна Ахматова прожила долгую жизнь и умерла в 1966. Но и она подвергалась репрессиям, пускай, к счастью, и непрямым. Ахматова говорила, что настоящему поэту, настоящему человеку для счастья нужны пепельница и плевательница. Она, как и Мандельштам, впрочем, была человеком без быта. Она как будто бы не зависела от превратности судьбы, от этой власти. И именно потому стала при жизни живой легендой, живым экспертом по великой русской поэзии Серебряного века. В своей кульминационной точке развития это отношение власти к Ахматовой достигло в 30-е годы, когда, как я уже говорила, в 35-м был арестован ее сын, в 35-м же муж, но, правда, выпущен довольно скоро. И Льва Николаевича Гумилева, сына, арестовывали еще неоднократно, к сожалению. Реакция на эти семейные, если можно так сказать, семейные потрясения была поэма «Реквием», которую Ахматова писала с 35 по 40 год. Как раз в те годы, когда ее не печатали, как раз в те годы, когда из дома ушли и сын, и муж, она болела, она жила в нищете, практически в полной изоляции. «Реквием» – это скорее цикл стихов, которую она сама впоследствии назвала поэмой. Он писался с 35 по 40, как я уже сказала. Это важно, потому что там всего 14 стихотворений. Как сама Ахматова говорила, 14 молитв. Это значит, что они написаны не единым порывом, а писались и сочинялись в течение 5 лет. Это значит, что в течение целых 5 лет Ахматова была в одном и том же состоянии, в одном и том же тревожном ожидании счастливого или более или менее благополучного разрешения судьбы сына и мужа. Эпиграф, который она предпосылает «Реквиему», сочинен ей уже в поздние годы, в конце 50-х. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Опять подтверждение той же гражданской позиции, о которой мы говорили применительно к самому раннему периоду творчества Ахматовой. Она с народом там, где он находится, к счастью ли или к несчастью. Первые стихи «Реквиема» – самые страшные слова из всего, что когда-либо написала, сочинила Анна Андреевна Ахматова. «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки». Очень точное описание времени, страха, ужаса перед тем, что происходило в 30-е годы. А вообще «Реквием» сам, как паровозный гудок в ночи, он очень тревожен. И он ритмом своим, образностью воссоздает ощущение ожидающего страшной вести человека. Поэма «Ахматовый реквием», несмотря на то, что отдельные ее части писались в разное время, обладает очень высокой степенью цельности. Отдельные стихотворения образуют лирический сюжет: арест, ожидание, приговор к смерти, распятие. Эти части обрамлены, как в традиционной поэме, эпиграфом, предуведомлением, предисловием, посвящением, эпилогом. Образ лирической героини поэмы словно бы распадается на два полюса. На одном полюсе этот образ автобиографический, связанный с судьбой самого автора. На другом полюсе это образ общечеловеческий, общенациональный. Ахматова чувствует за собой право говорить от имени всех женщин России, от имени всех тех, кто может считать себя жертвами сталинщины. Отсюда слегка простонародные нотки, не ахматовский стиль. Она как бы стилизуется под простую русскую женщину. «Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, смертный пот на челе. Не забыть, буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». И самое страшное, стихотворение «Молитва» обращены, конечно, к сыну. 17 месяцев кричу, зову тебя домой, кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать, теперь кто зверь, кто человек, и долго ль казни ждать. Это великие слова, ты сын и ужас мой. Впоследствии, после смерти Ахматовой, много специалистов пытались разобраться в ее отношениях с сыном. Отношения были очень драматические, тяжелые. И это естественно, потому что сын прожил много лет вдали от матери, в совершенно каторжных условиях. Но я думаю, что эти строки должны остановить всякие мысли по поводу того, хорошей или дурной была матерью Ахматова. Это величайшие строки о скорби матери, которая лишилась сына. Мне очень трудно было бы сказать, какую роль играет реквием в формировании дальнейшей советской, постсоветской культуры, нашего с вами сознания. Мне кажется, что ничего более трагического о сталинском терроре сказано не было. Это наилучший, если можно так сказать, памятник человеческому горю. И вот в 40-м году появляется небольшой ветер надежды. Появляется мысль о том, что, может быть, все вернется в прежнее состояние. Ей позволяют печататься. Многих, или скорее даже не многих, а некоторых, выпускают из сталинских лагерей. Вот 40-й год очень странный год не только для Ахматовой, но и для многих ее современников. Многие тогда рассказывали о том, что они чувствовали ветер перемен к лучшему. Но, как вы знаете, в 41-м году начинается Великая Отечественная война. И всем этим надеждам не суждено было сбыться, и русский народ, и Ахматова среди всех чувствует, становится перед лицом нового, гораздо более, может быть, тяжелого, во всяком случае, по количествам жертв, гораздо более тяжкого удара, чем сталинские репрессии. Я думаю, что начало войны может послужить такой определенной вехой. На ней заканчивается первая половина творческого пути Ахматовой. Как вы уже поняли, трагическое время, полное драматических событий, но очень плодотворное с точки зрения поэзии. И начинается военная и послевоенная полоса.